Однако через минуту вновь послышалось дыхание. Кто-то старался дышать как можно тише, и она различала лишь осторожный шорох, похожий на царапанье собачьих когтей по полу. Дыхание становилось все отчетливее, ближе. Может быть, это и в самом деле собака коменданта. Она проскользнула в комнату вслед за Барсюме, и ее забыли здесь. А возможно, это крысы, крысы с их мелкими, какими-то по-человечески осторожными шажками. Они бесшумно, как заговорщики, скользят вокруг, эти суетливые существа, вершащие ночами. Какое-то свое таинственное дело. В башне нередко появлялись крысы, и пес коменданта охотился за ними. Но ведь никто еще не слыхал, как дышат крысы. Маргарита села на своем ложе. Сердце, как бешеное, колотило в ее груди. Кто-то царапнул железом по каменной стене. Широко открыв глаза, она с безнадежным отчаянием вглядывалась в окружавший ее мрак. Шорох шел слева. То было слева. «Кто там?» — крикнула она. Ей ответила ничем не нарушаемая тишина. Но теперь Маргарита знала, что в комнате кто-то есть. Она тоже старалась удерживать дыхание. Ее охватил страх, какого она не испытывала ни разу за всю свою жизнь. Через несколько мгновений она умрет. Она уже не сомневалась в том. И страшнее самого страха смерти было не знать, какая тебя ждет смерть. Куда будет нанесен удар? И кто это невидимое существо, крадущееся к твоему ложу вдоль стены? Вдруг что-то тяжелое рухнуло на ее постель. Маргарита испустила дикий крик, который донесся в ночной тишине до слуха Бланки Бургундской, спавшей этажом выше. И крик этот ей не суждено было забыть до конца своих дней. Но крик тут же оборвался. Чьи-то руки накинули простыню на голову Маргариты. Затем две эти руки схватили королеву Франции и затянули простыню вокруг ее шеи. Уронив голову на чью-то широкую грудь, судорожно царапая руками воздух, извиваясь всем телом в надежде спастись, Маргарита теперь лишь глухо хрипела. Ткань, обвивавшая шею, сжималась все туже, как свинцовый раскаленный ошейник. Она задыхалась, в глазах плясали огненные языки. Огромный бронзовый колокол гудел где-то рядом, и перезвон его болезненно отдавался в висках. Но убийца, видно, знал свое дело. Веревка колокола порвалась в тот самый миг, когда хрустнули позвонки, и Маргарита низринулась в темную пропасть без дна и просвета. А через несколько минут Робер Артуа, который коротал время во дворе шато Гояра, отдавая распоряжение и попивая венцо, заметил своего слугу Лурме, приблизившегося к его коню. «Готово, ваша светлость», — шепнул Лурме. «Следов не осталось?» Так же тихо осведомился Робер. «Не осталось, ваша светлость. Я все привел в порядок». «Ну, в темноте тебе было не так-то легко. Вы же знаете, ваша светлость, что я и в темноте отлично вижу». Вскочив в седло, Артуа жестом подозвал к себе Барсюме. «Королева Маргарита, — начал он, — в очень плохом состоянии. Боюсь, что она и неделя не протянет, если только завтра не отдаст Богу душу.